«Короля Вильгельма? Ты хочешь сказать герцога Вильгельма? Называй его как хочешь. Так что, это правда?» «Истинная правда. Или любого другого короля в любом другом столетии?» «Да. Или любое сражение, в котором я участвовал?» Розалин нахмурилась. «Он снова повторяется, и если бы речь шла о чем-либо другом, она бы не заметила. Но сражения, войны... Она знала, как он обожает драки и поединки. Об этом несложно было догадаться по его радостно возбужденному виду. Он был вне себя от счастья, что затеял этот разговор. Неужели он и правда верит, что может путешествовать во времени? Неужели все, что он ей рассказал, не было всего лишь хитрой уловкой, направленной на то, чтобы завладеть мечом? Розалин снова почувствовала, как в ней затеплилась надежда. Если бы она могла заставить себя поверить хотя бы на секунду, что Торн говорит правду, какие перед ней тогда открылись бы возможности? Подумать только, она смогла бы отправиться в прошлое, увидеть своими глазами людей, которые изменили ход истории. За это она отдала бы все на свете. Пусть же он докажет свою правоту. Но это значит вернуть ему меч или, что то же самое, одолжить на время. Как решиться на это? А как упустить такую возможность? Если существует хотя бы крошечная вероятность того, что она сможет отправиться в прошлое, увидеть своими глазами великие исторические события, получить сведения из первых рук, она должна использовать этот шанс. «Подожди. Подожди здесь, я принесу меч», — решительно сказала она, поддавшись сиюминутному порыву. Он ее, конечно же, не послушал, да и трудно было ожидать от него другой реакции. Торн следовал за ней буквально по пятам, не отставая ни на шаг. Поднимаясь по лестнице, она чувствовала за собой его дыхание, но, может, ей только так казалось. Она влетела в спальню и схватила меч обеими руками. Но как только она почувствовала тяжесть клинка, ее сразу же стали одолевать сомнения. Ей, которая всегда стремилась всему найти логичное объяснение, было трудно, почти невозможно поверить, что меч способен рассекать временной пласт, как рождественский пудинг. Нет, она все-таки была права. Так она потеряет и меч, и... «Дай мне его, Розалин». Она закрыла глаза и чуть не застонала. Этот хриплый голос заставил ее мгновенно забыть все сомнения. Розалин обернулась и увидела викинга. Он был от нее не так близко, как она предполагала, и протягивал руку, как бы прося положить в нее меч. Розалин не смогла устоять перед его бессловесной мольбой и буквально сунула меч ему в руку. Она так разволновалась, что даже не сразу заметила, как преобразился древний клинок проклятия Бладринкера, когда пальцы Торна благоговейно сжали его рукоять. Как по волшебству маленькие зазубрины с обеих сторон лезвия исчезли, и почерневший от времени металл вновь засиял серебряным блеском, а тусклые янтари на рукояти меча вспыхнули золотистым огнем. Должно быть, все это ей привиделось. Во всем виноваты игра света и ее волнение. Ведь викинг и меч сейчас исчезнут. В душе Розалин еще теплилась надежда, что если она закроет глаза, волшебная сила перенесет ее в другое столетие, и все, о чем говорил Торн, сбудется.